«Вообще-то я очень люблю Новый год, но ради общего дела готов рискнуть». Саня потянулся и зевнул. Мальчишек я поднял и выгнал по насущным делам. Большинство на тренировку, но Андрей Альхимович с Колькой и Валькой ушли на охоту, пообещав вернуться засветло. Большинство девчонок спали, только Ирка ушла к Игорю, Доленко, Рути, Наташка, Крючкова поднялись и теперь занимались делами по хозяйству. «Ничем не надо рисковать», — отмахнулся я. «Отпразднуем! Бери Сморча, бери Бена, бери Севера! Пойдешь искать Урса, про который Грек рассказывал. Не воевать с ними, а искать и контролировать передвижение. Помнишь, как тогда с бугровскими пацанами?» Саня кивнул, его лицо, обычно насмешливое и живое, посторожело, глаза были внимательны. «Тогда войдут в предгорье, пошлешь кого-нибудь ко мне». «Похоже, ты всерьез собираешься воевать со злом», — заметил Саня. «А тебя это не устраивает?» — осведомился я. Саня пожал плечами. «Ты князь!» «Иди разомнемся!» — окликнул меня Сергей. Голый по пояс он пританцовывал на снегу. Я махнул ему и, скидывая куртку, в которой вышел из пещеры, направился к поджидающему в боевой стойке другу. Через несколько минут от нас повалил пар, и Сергей теснил меня ко входу. В какой-то момент я подался в сторону, захватил его запястье и швырнул Земцова через себя, но он не упал, а встал на ноги и, засмеявшись, обнял меня за плечи, мокрой от пота рукой. «Отлично!» «Неплохо!» — я нагнулся за курткой. «Слушай, когда разберемся с Урса, пойдешь на юг?» «Пойду!» — пожал он плечами. «А зачем?» Я засмеялся. Ответ был вполне в его духе. «Понимаешь, я весной хочу идти в Грецию. Надо бы заранее разузнать, что там к чему. Возьми Баса, Олега Крыгина и посмотри. Йенс на карте ничего не показал, они там не были». «Сделаю», — кивнул Сергей. «Давай-ка еще». «Позже», — я поймал брошенные Беном клинки. «Ну, есть желающие». Санек, как и все остальные, многому научился. Пожалуй, он даже ловчей меня владел двумя руками. Я замахнулся для рубящего удара сверху в голову палашом. Саня мгновенно вскинул дагу, но я не ударил, а в самый последний миг, дернув палаш назад и вниз, так что он образовал с моей же дагой букву «Х». В ее развилку попала выброшенная мне в грудь волонка Сани. И я, сделав дагой такое движение, словно что-то соскребал со своего палаша, отбросил ее в сторону. Одновременно моя рука с палашом дернулась назад, вперед, и кончик клинка замер в сантиметре от груди Сани, который даже не успел опустить вскинутую над головой дагу. «Если делать это быстро», — отвел я клинки в стороны, — «то такой удар неотразим. Коль, займись со всеми самбо». Я вонзил клинки в снег и, достав из перевязи два метательных ножа, отошел к мишени. Тут же через куртку пробрался холод. Последнее время я усиленно тренировался в метании и делал успехи. С кистенем что-то не получалось, а вот ножи слушались меня все лучше и лучше. Но сейчас, бросив все три и попав в цель, я закончил тренировку и, подобрав оружие, пошел в пещеру, успокоительно махнув рукой в ответ на полетевшие в спину вопросы. Девчонки поднялись, но вели себя достаточно вяло, как-то неактивно готовили завтрак и вообще больше делали вид, что занимаются делами. Танюшка вообще ничего не делала, если не считать того, что с вдумчивым видом играла с Ленкой Чередниченко в шахматы, недавно сделанные Колькой. «Кто выигрывает?» — спросил я, подходя и присаживаясь рядом. «Первую играем», — ответила Ленка. Танюшка мельком посмотрела на меня и, зевнув, уставилась в доску, расчерченную на плоском камне. «Тань, я вот думаю», — вновь попытался я затеять разговор, — «у нас где-нибудь толстая кожа есть?» «Есть!» — отрезала она. «У тебя! Своя собственная!» Я убито вздохнул. Последнюю неделю Танюшка была какая-то взвинченная и всем недовольная. Когда я попросил ее постирать плавки, она их тщательно намочила в холодной воде, и этот тяжелый, мокрый, ледяной комок бухнула мне на живот, на голый, между прочим. Не знаю, что на этот счет подумали другие, а я почему-то даже обидеться не смог. «Олег!» Уже в спину окликнула меня Танюшка, я обернулся. «Нет, ничего, иди». Я ушел не сразу, какое-то время глядел на нее, и она отвела глаза.